Глава 30. Наше утро начинается с неторопливых ласк, нежных касаний. В результате распаляемся так, что из постели вылезаем ближе к полудню. Олег отправляется в душ, а я принимаюсь за завтрак. Страх, что он скажет, что у него куча дел, а ведь это правда так, не покидает ни на секунду. Но нам удается позавтракать спокойно, без отвлекающих звонков. Архипов с удовольствием уплетает приготовленную мной яичницу. Потом отправляюсь в душ, очень быстро привожу себя в порядок. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Мне удивительно комфортно с Олегом. Перебираю в памяти каждый наш разговор, каждое слово Архипова, его жесты, поведение. Вера в то, что у нас все получится, крепнет с каждым часом. Расположившись за кухонным столом, Олег работает на ноутбуке, который принес из машины. Я занята мытьем посуды, когда мой телефон начинает пиликать. Мама. Вчера я написала ей, что со мной все в порядке. Обещала, что позвоню сама. Сердце сжимается от предчувствия. «Яна, привет!» — голос мамы звучит нервно. «Привет, мамуль, как дела? Все в порядке? Как здоровье?» Стараюсь казаться беззаботной. «Ты мне зубы не заговаривай!» — кипит мама. «Что случилось? Сама не догадываешься? Только что я разговаривала с твоей подругой Дарьей, у которой ты якобы живешь». «Что она сказала?» Вздохнув, выхожу из кухни, закрываюсь в спальне, понимая, что разговор будет непростым. «Что ты уехала 3 дня назад домой?» Я с ума сошла, пока тебе дозвонилась. Все передумала. Что ты вытворяешь, а? Мам, я же сразу ответила. За 5 гудков я надумала всякого. Сердце чуть не остановилось. Немедленно объясни, что происходит, дочка. Почему ты уехала от Даши и ничего мне не сказала об этом? Где ты? Я с мужчиной, мам. Не видя смысла юлить, говорить правду. Что? С каким еще мужчиной? У нас отношения. Он снял нам квартиру. «Где ты с ним познакомилась? Там? На ферме?» «Можно и так сказать». «Я волнуюсь, Ян. Ты так далеко, еще и мужчина, не парень. Он старше, что ли? Намного? Когда ты домой? Ты же вернешься? Ты еще не закончила учебу?» Заваливает меня вопросами мама. «Конечно, вернусь. Ну что ты, не переживай. Когда?» «Не знаю. Но не в ближайший месяц точно. Пока есть возможность, хочу побыть счастливой, мам. Не волнуйся за меня. У нас все серьезно». Долго и сумбурно пытаюсь успокоить маму. Не уверена, что получается. Разговор выматывает. Мы, наконец, прощаемся, и я кладу телефон. Значит, у нас все серьезно? Оборачиваясь резко на низкий голос, Олег стоит на пороге. Он что, все слышал? В 2 шага Архипов оказывается рядом и сгребает меня в охапку. Я думала, ты работаешь. А я подслушивал. Меня надо наказать. Или наоборот, наградить. Целует меня в шею Олег. Похоже, он вообще помешан на этой части тела. Все время касается, гладит, целует, и мне безумно это нравится. «Что ты предпочитаешь?» — спрашиваю игриво. «Тебя. Ты мое наказание и награда, Василькова. Я выбираю тебя». Из постели нас вытаскивает звонок. На этот раз телефон Олега. Он выходит поговорить на кухню. Впрочем, ему и утром звонили, я не переживаю. Но когда вижу его серьезное лицо, когда садится передо мной на корточки, я лежу на кровати, начинаю переживать. Кто звонил? Стараюсь, чтобы волнение не было заметно в голосе. Дома все в порядке? Как Дашка? Дома все хорошо, но вот у меня проблема, Василькова. Серьезная? Не то слово. У тебя есть загранпаспорт? Есть, не так давно сделала. Даша очень настаивала. Но что происходит? Ты меня пугаешь. Не бойся, малыш, всего лишь изменение планов. Мои чертовы партнеры, которые запороли контракт, не нашли другого времени, чтобы заново договориться, пересмотреть условия. Теперь все железно. Я должен вылететь в Нью-Йорк уже завтра. У меня есть загранпаспорт, но надо еще и визу, а ее просто так не дают в Америку, говорю взволнованно. Дадут. Тащи паспорт. Деловито произносит Олег. Всего 10 минут, и я остаюсь одна в квартире, совершенно ошеломленная, не понимающая, что теперь делать. Приказываю себе отставить панику. Главное, что Олег хочет взять меня с собой. «Да это серьезно? Мы завтра вылетаем в Америку?» Хлопаю глазами, не в состоянии осознать этот факт. Я была за границей всего однажды. Мне, конечно, очень понравилось, но Америка так далеко. «Может, послезавтра», — уточняет Архипов. «В любое время надо быть готовыми. Чемодан собрала?» «Это займет полчаса. Я толком еще не распаковывала вещи после ранчо». «Почему?» «Была занята тобой». «Точно, это приятно». Олег снова сгребает меня в объятия. Что приятно. Вырываюсь и ложусь на постель в призывной позе. Безумно хочу его. Стоит лишь ему дотронуться до меня, как сразу вспыхиваю. «Ты, Яна», — произносит Олег, тоже падая на постель, подминая меня под себя. Его руки скользят по изгибам моего тела, касаясь легко, нигде не задерживаясь надолго, мучительно сладостно, настойчиво. Его поцелуи нежные и дразнящие сводят с ума. Возвращая их, завороженно лаская его сильное тело. Пробегаю пальцами по спине, по груди, закрыв глаза, с упоением ощущаю, как Олег ласкает мои груди, сжимая, потирая набухшие соски. Устремляясь навстречу, мечтая об одном, чтобы не останавливался. «Нравится? Ты такая отзывчивая малышка». Олег трется щекой о нежную кожу груди. Это сводит с ума. Прикосновение едва пробившейся щетины добавляет остроты ощущения. Хочу ответить тем же, но он окончательно лишил меня разума. Но получается только простонать в ответ. «Да, мне нравится. Пожалуйста. Все, что пожелаешь, сладкая». Чуть позже отмокаю в горячей ванной, думаю об Олеге. Я теперь постоянно о нем думаю, каждую минуту. Особенно меня занимает то, что совершенно не чувствую разницу в возрасте. Словно мы ровесники. Да что там? О возрасте не заходит и речи. Ведь есть куда более интересные вещи. Прежде всего, ослепительное счастье, которое чувствую, когда этот мужчина рядом. «Я подумал, мы можем после переговоров заскочить в Лас-Вегас», сообщает невзначай Архипов, когда мы, наконец, укладываемся спать. «Надо отдохнуть перед длинным перелетом». «Что?» Я уже засыпала, а тут меня прям подрывает с подушки. «Пожениться в Лас-Вегасе. По-моему, романтично. Глупо упускать шанс, раз уж летим в такую даль».